Глава 7. Проводив приятеля, Андрей Ефимович садится за стол и опять начинает читать. Тишина вечера и потом ночи не нарушается ни одним звуком, и время, кажется, останавливается и замирает вместе с доктором над книгой, и кажется, что ничего не существует, кроме этой книги и лампы с зеленым колпаком. Грубое мужицкое лицо доктора мало-помалу озаряется улыбкой умиления и восторга перед движениями человеческого ума. «О, зачем человек не бессмертен?» — думает он. «Зачем мозговые центры и извилины? Зачем зрение, речь, самочувствие, гений, если всему этому суждено уйти в почву и, в конце концов, охладеть вместе с земной корой, а потом миллионы лет без смысла и без цели носиться с землей вокруг солнца? Для того, чтобы охладеть и потом носиться, совсем не нужно извлекать из небытия человека с его высоким, почти божеским умом и потом, словно в насмешку, превращать его в глину. Обмен веществ. Но какая трусость утешать себя этим суррогатом бессмертия? Бессознательные процессы, происходящие в природе, ниже даже человеческой глупости, так как в глупости есть все-таки сознание и воля, в процессах же ровно ничего. Только трус, у которого больше страха перед смертью, чем достоинства, может утешать себя тем, что тело его будет со временем жить в траве, в камне, в жабе. Видеть свое бессмертие в обмене веществ так же странно, как пророчить блестящую будущность футляру после того, как разбилась и стала негодную дорогая скрипка. Когда бьют часы, Андрей Ефимович откидывается на спинку кресла и закрывает глаза, чтобы немножко подумать. И невзначай под влиянием хороших мыслей, вычитанных из книги, он бросает взгляд на свое прошедшее и настоящее. Прошлое противно, лучше не вспоминать о нем, а в настоящем то же, что и в прошлом. Он знает, что в то время, когда его мысли носятся вместе с охлажденной землей вокруг солнца, рядом с докторской квартирой, в большом корпусе томятся люди в болезнях и физической нечистоте. Быть может, кто-нибудь не спит и воюет с насекомыми, кто-нибудь заражается рожей или стонет от туго положенной повязки. Быть может, больные играют в карты с сиделками и пьют водку. В отчетном году было обмануто 12 тысяч человек. Все больничное дело, как и 20 лет назад, построено на воровстве, дрязгах, сплетнях, кумовстве, на грубом шарлатанстве, и больница по-прежнему представляет из себя учреждение безнравственное и в высшей степени вредное для здоровья жителей. Он знает, что в палате номер 6 за решетками Никита колотит больных, и что Моисейка каждый день ходит по городу и собирает милостыню. С другой же стороны, ему отлично известно, что за последние 25 лет с медициной произошла сказочная перемена. Когда он учился в университете, ему казалось, что медицину скоро постигнет участь алхимии и метафизики. Теперь же, когда он читает по ночам, медицина трогает и возбуждает в нем удивление и даже восторг. В самом деле, какой неожиданный блеск, какая революция! Благодаря антисептике делают операции, какие великий Пирогов считал невозможными, даже инспе. Обыкновенные земские врачи решаются производить резекцию коленного сустава. На 100 чревосечений один только смертный случай, а каменная болезнь считается таким пустяком, что о ней даже не пишут. Радикально излечивается сифилис, а теория наследственности, гипнотизм, открытие Пастера и Коха, гигиена со статистикой, а наша русская земская медицина, психиатрия с ее теперешнюю квалификацией болезней, методами распознавания и лечения – это в сравнении с тем, что было, целый Эльбрус. Теперь помешанным не льют на голову холодную воду и не надевают на них горячечных рубах. Их содержат по-человечьи и даже, как пишут в газетах, устраивают для них спектакли и балы. Андрей Ефимович знает, что при теперешних взглядах и вкусах такая мерзость, как палата номер 6, возможно, разве только в 200 верстах от железной дороги, в городке, где городской голова и всегласные, полуграмотные мещане, видящие во враче жреца, которому нужно верить без всякой критики. Хотя бы он вливал в рот расплавленное олово, в другом же месте публика и газеты давно бы уже расхватали в клочья эту маленькую бастилию. «Но что же, — спрашивает себя Андрей Ефимович, открывая глаза, — что же из этого? И антисептика, и Кох, и пастор, а сущность дела нисколько не изменилась. Болезненность и смертность все та же. Сумасшедшим устраивают балы и спектакли, а на волю все-таки не выпускают. Значит, все вздор и суета, и разницы между лучшей венской клиникой и моей больницей в сущности нет никакой. Но скорбь и чувство, похожие на зависть, мешают ему быть равнодушным. Это должно быть от утомления. Тяжелая голова склоняется к книге, он кладет под лицо руки, чтобы мягче было, и думает: «Я служу вредному делу и получаю жалование от людей, которых обманываю. Я нечестен, но ведь сам по себе я ничто. Я только частица необходимого социального зла. Все уездные чиновники вредны и даром получают жалование. Значит, в своей нечестности виноват не я, а время. Родись я 200 лет позже, я был бы другим». Когда бьет 3 часа, он тушит лампу и уходит в спальню. Спать ему не хочется.